Глава 4. Первый бой и его последствия. «Щиты повесил, к бою готов!» — произнес Лестран, как только я закончил подготовку к взлету. У меня ушло на это порядка 10 минут, за которые разведчик успел пролететь половину звездной системы. Стиснув зубы от злобы на собственную расхлябанность, можно было войти в игру на полчаса пораньше и запрограммировать взлет на одну кнопку, что я сейчас делал. Я сжимал кулаки в надежде, чтобы разведчик не успел улететь. Мне очень хотелось проверить Каркушу в бою, и потренироваться на разведчике было бы самым идеальным вариантом. В тренажере я научился летать. Но против игроков никакой тренажер не поможет. Набить руку можно только через реальные сражения. Радовало одно. Судя по форме разведчика, он был максимум Г-класса, поэтому активного поиска у него не должно было быть. Другими словами, разведчик не видел нас на планете. «Поехали!» — нервно пробурчал я, отрывая фрегат от поверхности планеты, после чего сам себе начал давать команды. «Курс 200, ускорение 50. Нас увидели!» — тут же заключил Лестран, так как разведчик резко развернулся и полетел в нашу сторону. Согласно форумам, император Квалианцев ни слова не сказал о наличии на нашем корабле вооружения, поэтому для всех мы считались лакомой добычей, которую можно не только уничтожить, но даже попытаться захватить. Выходит, на разведчике находятся 3 человека, из которых 2 пересядут на мой корабль. Ну-ну. «Придурки на фрегате Каркуша!» В динамиках раздался насмешливый голос какого-то игрока. «Предлагаю сдать корабль, вернуть двигатели и делать себе новых персонажей. Ни тебе, хирург, ни тебе, Лестран, жизни в Галактионе больше не будет. И вам привет, дебилоиды на разведчике!» Не менее насмешливо ответил я. «Надеюсь, у вас есть чем поживиться? Ибо мы имеем удовольствие вас атаковать!» «Атаковалка не выросла! Дран, подпали-ка их!» Ускорение 100, курс 220, вращение на правый борт. Как я и предполагал, тренажер — это одно, а реальные игроки, умеющие летать, совершенно другое. По всем правилам, мы должны были сейчас сближаться, чтобы обменяться ударами лоб в лоб. Однако разведчик резко взял вверх, выпустив в нас 2 торпеды. Хотя относительно космоса вверх-вниз неприменимы, разведчик просто стал лететь под углом 90 градусов к нам, подставив корму. Как-то слишком навязчиво ее подставив. «О, сейчас я ему всажу в пузо!» Только что не пропел Лестран, увидев маневр противника. «Отставить огонь!» — скомандовал я, чувствуя подвох. Даже мой небогатый опыт управления кораблем, целых 10 минут, кричал, что так поступать нельзя. Следовательно, это какая-то ловушка. «Займись торпедами, не используя оружие! Это приказ!» «Как же я их собью, если без оружия?» — удивился Лестран. «Они щиты разнесут в клочья!» «В таком случае играем временное отступление», — решил я, резко разворачивая корабль. Согласно описанию, космические торпеды имели ограниченный радиус действия — всего 0,1 парсека. Поэтому если мы уберемся на другую сторону звездной системы, они нас не достанут. «Куда же вы?» — с нами вновь связался разведчик, как только я развернул фрегат, уходя от торпед. Снабженные собственными двигателями, они тут же скорректировали траекторию, но тягаться с Каркушей в скорости не могли. «Да что-то плохо здесь», — ответил я. «Пойдем в другую часть системы, там, говорят, веселее». «Хирург, объясните, зачем вы так поступили? Мы же могли уничтожить торпеды». «Мне нужно посмотреть, на что годится фрегат», — честно ответил я. «Как он ведет себя при ускорении и какова его маневренность? Мы, например, не воспользовались и 20% мощности новых двигателей. Чем не показатель? Пока есть возможность, нужно испытывать себя. Так как, когда появится здесь кто-то серьезней, будет уже не до этого». «Вы ждете кого-то серьезней?» «Конечно. Уверен, что разведчик уже сообщил о наших координатах кому-то из своих. И сейчас сюда летит такой же фрегат, как и наш. Вряд ли у этой гильдии есть крейсер. Но фрегат запросто. Мы сюда летели 30 минут. Поиграем в догонялки с разведчиком минут 10, потом приступим к активным действиям». Всего на борту разведчика могло находиться не более 4 торпед, 2 из которых уже болтались в космосе. По поводу лучевых пушек я не переживал. Чтобы прошить наши щиты, им нужно стрелять в упор в течение пары минут. Чего я, естественно, не позволю. Но еще две торпеды меня нервировали. Поэтому я продолжил играть в догонялки. По мне, так лучше лишний раз перестраховаться. «Убегать нехорошо», — усмехнулся разведчик, резко скорректировав курс и устремившись нам наперерез. Поворот 120, ускорение 45%. Я скорректировал движение корабля относительно торпед и разведывательного корабля, оставляя их позади. Если бы в Ранласте нельзя было летать, сейчас мне пришлось бы худо. Ориентироваться в трехмерном пространстве без привычки очень тяжело. Даже пара часов тренажера, в течение которых система подсказывала, куда и как правильно нажимать, на что обращать внимание, а что можно смело игнорировать, не в состоянии выработать необходимые навыки управления. Только практика. Причем много практики. «У меня есть вопрос», — вновь подал голос Лестран. «По всем правилам, если у нас есть лучевые пушки, то они по умолчанию завязаны на энергоблок корабля. Следовательно, мы можем стрелять. Будь я на разведчике, уже давно бы задался вопросом, почему мы убегаем, а не пытаемся прострелить их щиты?» «Согласен», — ответил я после небольшой паузы, сверившись с КПК. «Лучевые пушки стреляют до тех пор, пока есть энергия, а ее у нас хоть отбавляй. Давай использовать хвостовую турель». «Принято, только от нее сейчас никакого толку нет. Торпеды не собьем, они с собственными щитами. А пытаться попасть в разведчика с такого расстояния, я не настолько в себе уверен, при том, что энергию турель жрет изрядно. Это я так, для общей информации сказал». «Тогда продолжаем летать», — резюмировал я, еще больше уходя вправо и ускоряясь до 60% мощности. А резво корабль летает. Разведчик и торпеды мгновенно отстали. «И долго так собираетесь бегать?» — послышался насмешливый голос. «Знаешь, уже надоело, у меня обед стынет». «Множественные цели справа и прямо по курсу!» — прокричал Лестран то, что я сам только что увидел. Из глубины космоса к нам в гости пожаловали еще 4 разведчика, взявшие нас в своеобразный шар. 2 с боков, 2 спереди и сзади, и 2 сверху и снизу. Куда бы мы ни полетели, минимум 2 разведчика пойдут на перехват. Грамотно ребята сработали, ничего не скажешь. «Может, хватит бегать?» — уточнил все тот же голос. Выпущенные ранее ракеты остались далеко позади. Монитор показывал, что свой лимит полета они исчерпали, поэтому можно о них не беспокоиться. Но новые корабли — это уже серьезно. «Идеи есть?» — спросил я Лестрана, стараясь найти выход из сложившейся ситуации. 6 против 1 не смертельно, но я еще не обладаю достаточными навыками вождения, чтобы быть уверенным в успехе. Гарантировать победу я точно не могу. В таком случае начинаем импровизировать. Понеслась. От резкого разворота на мгновение закружилась голова. Искусственная гравитация, работающая на корабле, сработала на все 100, а капсула перенесла физику на наши бренные тела. «Держись!» — зачем-то предупредил я напарника, пользуясь по привычке терминологией Ранластии. Там с Грифона можно было реально упасть и разбиться. «При сближении 200 выпускай торпеду и будь готов к блокированию 2 оставшихся, что находятся у этого разведчика». «Понял. Вмажу прямо в морду», — радостно ответил Лестран, почувствовавший азарт битвы. Ускорение 80% просто вжало нас в кресло. Не знаю, как Лестран, но я даже в бронекостюме, который забрал большую часть инерции на себя, почувствовал себя крайне дискомфортно. Пометка на будущее. Все пилоты корабля должны быть в таких костюмах. Почему-то об этом нигде информации не было, словно подразумевалось по умолчанию. «Ты что творишь, урод?» В динамике раздался удивленный возглас первого разведчика. Верхний и нижний корабль устремились ему на помощь, но катастрофически не успевали. Катастрофически для первого разведчика. «Бей!» — прокричал я, как только расстояние между нами и разведчиком превратилось в ничто. «Бью! Есть попадание!» — радостно выкрикнул Лестран, который даже несмотря на перегрузки продолжал выполнять свои обязанности. «Торпеда справа, отклоняю щитами!» «Тебе кранты, урод!» — успело пронестись в динамиках, прежде чем перед глазами появился текст. Получено достижение «Уничтожитель первого ранга». Количество опыта, необходимого для повышения уровней всех ваших кораблей, уменьшено на 1%. Получен новый уровень. Фрегат «Каркуша» Г-класса достиг 78 уровня. Прочность, количество зарядов и энергия восстанавливаются на 30%. «Хватай все, что плохо лежит!» — скомандовал я, делая очередной разворот и застывая на несколько мгновений над местом гибели разведчика. Наша торпеда разнесла его на мелкие части, однако по показаниям мониторов на месте гибели остались обломки. Они-то мне и нужны. «У тебя 10 секунд!» «Ремонтный комплект! Забрал!» — тут же произнес напарник. «Позволяет мгновенно восстановить 5% прочности обшивки. Уходим?» «Куда?» — усмехнулся я. «Игра только начинается. Действуем по аналогии. Разворот 90, ускорение 75%, кручение на правый борт, который, как советовали все инструкции пилотов, позволяло пропускать большую часть смертоносных лучей, не принимая их на щиты. И вот мы уже несемся навстречу очередному разведчику, приближающемуся к нам справа. Уходит вверх!» Этот разведчик вновь странно взмыл вверх, подставляя нам днище, словно приглашая всадить туда торпеду. Странный маневр, учитывая, что со всех сторон в нашу сторону мчатся дополнительные корабли. «Бьем?» «Нет!» — вновь отрицательно ответил я, вместо этого заложив очередной вираж, разворачивая фрегат на 180 градусов. «Ты бы полегше!» Прохрипел Лестран, как только я врубил 85% мощности двигателей. «Не картошку везешь?» «Бей!» — прокричал я, сблизившись с преследователем. По всей видимости, пилот этого разведчика совершенно не ожидал от обычного на вид фрегата такой прыти, поэтому не успел уйти вверх. Едва он начал задирать нос, как между нашими кораблями осталось каких-то 200 единиц, принятого в галактике стандарта измерения расстояний. Какой бы маневр ни совершали эти красавцы, было уже поздно. «Есть бей! Попадание! Две торпеды справа, щитами не отклоню!» «Уходим!» Повернув каркушу на 90 градусов, я устремился в сторону от преследователей. Подбирать добычу сейчас было нельзя. Сразу три корабля находились на расстоянии вытянутой руки. Может, чуть позже. Ускорение 70, поворот еще на 140. «Щиты на корме, четыре торпеды сзади, две из них уже дохлые», — комментировал Лестран показания монитора. «Хирург, смотрите!» Монитор перед глазами начал пульсировать. Но я и сам видел очередную жертву. Корабль, подставивший нам свое пузо, не успел перестроиться. И сейчас сильно отстал от своих. Три корабля гнались за нами сзади на всех парах, а сбоку подлетал отстающий, выпустивший в качестве средства подстраховки торпеду. Вот его мы сейчас и поджарим. Даже если это ловушка, в чем я ни капли не сомневался, было бы интересно посмотреть, что за странный маневр со взлетом вверх. Разворот 90, ускорение 80, полетели. «Прожигаю щиты торпеды!» Лестрану не пришлось что-либо объяснять. Парень и сам понял мою задумку. «Есть! Новых торпед нет! Он опять взмывает! Пропускаем?» «Давай ему вмажем», — посоветовал я. «Интересно же знать, зачем они так делают». Прямо по курсу выросло огненное облако, тут же исчезнувшее в вакууме космоса. Торпеда, которую расстрелял Лестран, приказала долго жить. «Бью!» — информировал меня напарник. «Ушла, родимая! До контакта 5, 4, 3, 2, 1! Контакт! Что за хрень?» «Да уж, действительно хрень. Выйду в реальность, обязательно прочитаю, как можно на мою каркушу нацепить такую штуку». Как только наша торпеда полетела в пузо разведчика, у того раскрылся люк, из которого вылезло не совсем понятное приспособление, умудрившееся захватить нашу торпеду в плен. Огромная болванка с собственными щитами, двигателем и возможностью уклоняться от лучевых атак противника оказалась заперта неким силовым полем, полностью блокировавшим все ее способности. Даже с наших мониторов торпеда пропала. Словно взорвалась. Нет уж, кормить разведчиков лишним вооружением я не намерен. Ускорение 95, кручение вправо, разворот 90, и каркуша на всех своих виртуальных крыльях начала улетать от оставшихся кораблей. Оставаться и добивать их не было никакого желания. У меня еще не настолько набита рука. А рисковать всем, что есть в трюме — это глупо. Пока не прилетел кто-то серьезный, нужно ввалить из этой системы. Все, навоевались, — объяснил я свой маневр напарнику. Нужно сбагрить трап, привязаться к планете, а потом уже рисковать. Поэтому, Лестран, к бою! Последнюю фразу я крикнул, скорее всего, для себя, ибо мой напарник уже вовсю вешал щиты. Вы же говорили, что у них не будет крейсера. Трындец, какая махина! Ошибся. Времени на реагирование нет. Летим к ним. Как только подойдем ближе, выпускай торпеды. Щиты на морду. Даю максимальное ускорение. Причину моей паники можно было понять. Из глубин космоса к нам в гости вынырнул огромный космический корабль. Крейсер «Неустрашимый воин» имел такой же класс, что и «Каркуша» — «Г». Однако по всем показателям, кроме, пожалуй, скорости и маневренности, он превосходил нас на несколько порядков. Огромная, устрашающая, смертоносная конструкция, против которой выступать на моем фрегате, лучше сразу выкинуть весь рап из трюма. Появилась недалеко от нас и без объявления войны или каких-либо претензий открыла огонь. Интересно, сколько в этой махине истребителей? Согласно описанию, такие вот громадины могли переносить в себе до 120 истребителей, по 10 кранг, разведчиков и транспортников, а также порядка 1500 десантников. Не уверен, что за считанные минуты было найдено столько игроков, даже ради мести за подбитые нами разведчики. Так что сейчас в «Неустрашимом» находится от силы половина штатного состава. Либо, что было очень вероятно, минимальное количество для полетов в космосе — 15 игроков. Поэтому у нас есть шанс прорваться. С истребителями мне сейчас связываться не хотелось. «Прожгут!» — едва ли не застонал Лестран, отслеживая показания приборов. «Ничего, у нас движки мощные, вытащат!» Зло бросил я, начав крутить корабль, пропуская смертоносные лучи 10 носовых пушек «Неустрашимого». Мой план был прост как пробка. Пролететь на полной скорости прямо под кормой вражеского крейсера, выпустить в него ради развлечения все оставшиеся торпеды, после чего валить из этой системы. Вначале своим ходом, а потом, когда появится 30 секунд спокойствия, уйти в прыжок. Пока эта дура развернется, пока разгонится, нас уже и след простынет. 10 торпед прямо по курсу! Блин, я не успеваю заниматься щитами и стрелять! Ничего, выберемся. Наймем стрелка, даже двух. Сейчас под кормой пролетим. Только не под кормой! Дико заорал Лестран, заставив меня на рефлексах бросить фрегат в сторону. «Щиты на правый борт!» — скомандовал я, прекрасно понимая, что подставил корабль. Однако крейсер не спешил воспользоваться возможностью спалить нам бок. Днище корабля замерцало, и из него, как несколькими мгновениями ранее, вылезло устройство для ловли блох. Причем блохами в данном случае были мы. Из крейсера один за другим начали появляться истребители. Но это было уже неважно. Наш корабль попал в силовое поле крейсера. «Фрегат «Каркуша», — говорит командир крейсера «Неустрашимый воин». «Предлагаем вам сдаться. В таком случае мы оставим вам 10% содержимого трюма. Время на принятие решения — минута. Я знаю, что на корабле нет кнопки самоуничтожения. Прыгнуть в гипер не позволю. Так что заберу все, а вас отправлю на перерождение. Минута пошла». «Может, жахнем напоследок из всех торпед?» — спросил я притихшего напарника. «Не выйдет», — покачал головой Лестран. «Силовой луч контролирует все вещественное, что есть на корабле, включая торпеды. Против лучевых пушек уже выставлены щиты. Пилить нам их часа два». «Блин, сразу же было понятно. Если на обычных разведчиках есть такой захват, то на крейсере он должен быть по умолчанию». «Не бурчи, давай думать, как выкручиваться». «Хирург, извините, конечно, но никак. Нас держат, как котят за шкирку». «Минута вышла. Ваше решение. Ломаетесь и умираете? Или сдаете корабль и получаете 10% трюма?» Командира этого крейсера можно было понять. Чтобы проникнуть внутрь и захватить «Каркушу», нужно разрушить ее корпус, потом пробраться внутрь, вырезать нас и только потом считать корабль своим. Зачем тратиться на ремонт, если можно договориться? Мы-то им не нужны. Нужны только двигатели. «Хорошо», — решился я. «Терять 10% трюма не хочется, поэтому мы...» «Внимание всем!» — перебивая меня, в динамиках раздался женский голос. Говорит командир крейсера Алексеев. Объявляю эту систему зоной без оружия. Если хоть одна зараза выстрелит, открываю огонь на поражение. Надеюсь, все понимают, что я не блефую. Мелкая. Едва ли неблагоговейно произнес Лестран, услышав голос главного пирата Галактионы. В нашу звездную систему нагрянул крейсер класса А. «Неустрашимый, отпусти Каркушу!» В динамиках вновь раздался голос Марины. «Ты готова выступить против гильдии Шальдан?» Спросил капитан захватившего нас корабля, однако его голос прозвучал не так уверенно, как несколькими минутами ранее. «Это официальное объявление войны, Нарлак?» «Нет, Марин, но ты должна понимать, нам тоже нужен этот корабль. За него полагается награда». «Этот корабль — моя добыча, и советую с этим смириться», — безапелляционно ответила девушка, причем обсуждали нас так, словно мы являлись предметом интерьера. «Мне нужно изучить то, что они увели с сектора обучения». «То есть тебе нужна просто информация?» Ухватился Нарлак за возможность все же урвать добычу. «Не корабль?» «Что мне с этим корытом делать? Г-класс, никаких улучшений, стандартный дизайн. Я не коллекционирую мусор. Если пойму, что ничего интересного в корабле нет, он ваш. Со всем содержимым? Только если он не набит рапом». Усмехнулась девушка, после чего в эфире раздался облегченный смех Нарлака. «Если у них есть хоть килограмм рапа, то я торжественно обещаю выплатить этим смертникам полную его стоимость по курсу центральной биржи. При этом рап останется у них. Я сегодня щедрый». В эфире вновь раздался смех. Теперь уже к Нарлаку присоединилась Марина. Поэтому я не выдержал и произнес. «Сколько стоит нынче рап на центральной бирже?» 50 кредитов за килограмм», — ответил Нарлак, после чего вновь обратился к Марине. «Скажи своим, чтобы цепляли Каркушу лучом. Я через 30 секунд их отпускаю». «Хорошо. Если я ничего для себя не найду, корабль твой», —